Если одна идея, минус ноль, Арария. Под ярким светом дневного солнца я довольно улыбался каждому встречному, что кидал в мою сторону чрезвычайно ошеломленный взгляд, пока шел к резиденции Мия. Разумеется, он предназначался не мне, а двум личностям, следующим за мной. «На нас смотрит, Романи», — обеспокоенно сказал Арли. «Вы уверены, что нам не нужно скрывать свою внешность, мистер Архиман?» — спросил Лет. «Абсолютно», — усмехнулся я. «Вы ведь знаете мою силу, не так ли? К тому же, Ти определенно будет вам рада. Конечно, мало кто знал об истинной силе нашей семьи, но это не касалось нашей репутации, точнее Морганы. То, что она ранила Фрию, чья семья являлась одной из сильнейших в городе, и при этом осталась безнаказанной, известно всему Арария, если судить по перешептываниям зевак и довольно осторожному взгляду. Как понимаю, Уран сдержал свое слово и оказал поддержку, ведь в услышанных словах промелькнуло его имя. Если выразиться более конкретно, то любая атака на нас, если мы не были зачинщиками конфликта, будет расцениваться гильдией, как нарушение законов города и слов самого Урана. А раз мы просто идем домой, то и можем защищаться на случай чего, даже с летальным исходом. В какой-то момент мне на ум пришла идея, которую я сразу же захотел реализовать, и поэтому связался с Тией и Морганой, что, как оказалось, находились неподалеку. Целью моей выходки с ксеносами на поверхности являлось заставить Урана действовать. Из-за неожиданности он будет пытаться придумать что-то на ходу, не особо вдаваясь в подробности. Но мне не хотелось действовать максимально открыто, как какой-нибудь ОБГГ с чрезвычайно раздутым ЧСВ, а как-то потоньше. И одно место для этого прекрасно подходило. Я присел на лавочку около какого-то ларька и стал ждать. Лет и Рэй сначала переглянулись между собой, немного подумали, а затем уселись рядом. «Чего мы ждем, мистер Архиман?» — спросил гоблин. «Моих подруг», — улыбнулся я. «В любом случае, как ваши ощущения на поверхности, если не считать некоторых взглядов?» «Волнующе», — ответила Рэй, — «будто я впервые широко расправила крылья. Воздух здесь другой, более живой и свежий, а солнце яркое и теплое. Бесконечное небо, о котором нам читал Фелс, действительно бесконечное. Я даже не вижу его конца. Мне так и хочется взлететь и просто парить, но она действительно выглядела так, будто бы боролась с собой. С самого выхода из подземелья ее глаза не покидали небо, перья трепетали, а волнительное и предвкушающее выражение не сходило с ее лица. «Ты сможешь сделать это чуть позже, Рэй, не беспокойся», — заверил ее я. «А ты, Лет, мне нравится одежда, что носят люди. Она красочная и разнообразная, а в подземелье ее можно достать только с авантюристов. Как думаете, мистер Архиман, я смогу научиться шить такую же?» — волнительно сказал Лет. «Думаю, да, если заимеешь нужные принадлежности. Пальцы и глаза у тебя есть. Так что не вижу проблем», — произнес я, а затем посмотрел в сторону. «А вот и они». «Долго ждал, муж», — ухмыльнулась Моргана, а Тия сразу же обняла меня спереди, зарыв голову в мою грудь. Рэй и Лет на это сначала удивились, а затем показали радостные выражения лиц. «Нет, вы как раз вовремя», — улыбнулся я. «Это Моргана и Тия, член семьи и сама богиня соответственно. А последний я уже рассказывал вам. Рада встрече. Меня зовут Рэй, Сирена», — сказала Рэй. «Лет, гоблин. Приятно познакомиться, богиня Тиамат, мисс Архиман», — поздоровался Лет, на что получил ну очень довольную улыбку Морганы. «Тя же все еще ласкалась об меня как кошка. Ой-ой, а ты мне уже нравится», — заявила королева феи и посмотрела на меня. «Ну что, пойдем. Минус ноль, Аэн, как глава, выскажите свое мнение. Вполне возможно, что сможете повлиять на будущие главы». Глава 127. Арария. Повиляв немного вокруг Вавилонской башни и показав ксеносам жизнь на поверхности, мы зашли в довольно известный паб под названием «Хозяйка рога изобилия». Изначально его нашла Моргана, посчитав хорошим местом, а это, прошу заметить, уже подвиг, и поэтому наша семья стала частым гостем этого места. Пока я пил свой кофе, Атия поглощала блюдо с довольной улыбкой, как и Моргана, но с этикетом знатной дамы, на лицах Рэй и Лета была неуверенность и осторожность. Они тоже ели заказанную нами еду, хотя соответствующие чувства все же прослеживались в движениях их тела и глаз. Ксеносов беспокоили довольно пристальные взгляды людей, но благодаря Тие, что распространяла вокруг себя материнскую ауру и улыбалась Лету и Рэй, им стало намного легче. Монстра же, которого приручила Тие, с нами не было, и, к Как она объяснила, он вызвался защищать дом, хотя в этом не было необходимости из-за замкнутых полей. Возвращаясь к пабу, в это время суток посетителей было немного, и поэтому примерно две трети столиков пустовали. Интерьер не имел особой изысканности, а скорее домашний уют, который, полагаю, и делал это место таким привлекательным даже среди богов. Заведением владела отчасти упитанная и высокая женщина по имени Мия Грант с не особо выделяющейся внешностью, но это не касалось ее силы. Навскидку я бы назвал ее пятым или шестым уровнем, что указывает на ее прошлое авантюриста, причем, способного. Также от нее чувствовалась очень знакомая и проблемная божественность, и не только от нее. На нее работали несколько девушек, выполняющих работу привычных официанток, и все они даже носили единую униформу, состоящую из платья до колен травянистого цвета, белого чепчика и фартука. Смешно то, что по ощущениям каждая из них являлась минимум третьим уровнем, о чем говорили их энергетические сигнатуры. Если обобщить все это, место было действительно интересным, и, полагаю, именно по этой причине Моргана его задобрила. Впрочем, здесь действительно неплохо готовили. Не так как Арчер, но все же неплохо. «А-а-а-а», пропела Тия, поднеся к моему рту вилку с нанизанным на ней куском мяса. «Ой, какая ты милая», улыбнулся я и принял ее попытку покормить меня, а затем взглянул на ксеносов, что наблюдали за нами. «Если вы что-то хотите, то не стесняйтесь попросить об этом». «Благодарю», сказал Лет. «Могу я задать вопрос, Романи?» спросила Рэй, на что я коротко кивнул. «Почему богиня Тиамат чувствуется такой знакомой?» «Тия является богиней начала и жизни, что практически аналогично ему», усмехнулся я и указал пальцем вниз. «Его и Тию можно назвать одного поля ягодами, но с поправкой на божественность, хотя это требует более глубокого изучения». «Это странно», пробормотала Рэй. «Никогда бы не подумала, что какой-либо бог будет настолько близок с ней». «Значит, твои предположения подтвердились», прокомментировала Моргана. «Как думаешь, связано ли это с причиной нашего здесь присутствия?» «Вполне возможно, но выяснить это можно будет только на нижних этажах, где присутствие подземелья максимально сильно. Правда, у нас есть и другие дела», пожал плечами я и осмотрел наш столик, где количество еды сократилось втрое. «Мисс Рион, нам повторить, как обычно». «Хорошо», сказала эльфийка по имени Рион, одна из официанток с голубыми глазами и светлыми волосами средней длины. «Итак, что вы думаете о людях?» – спросил я, привлекая внимание Рэй и Лета. «Ваши ожидания более-менее совпали с действительностью, полагаю, а это точно нормально обсуждать это здесь?» – с ноткой беспокойства спросила Рэй. «Я имею в виду, у вас не возникнет проблем из-за нас?» «Да, мы бы не хотели доставлять вам неудобства», – поддержал ее Лет, на что я призвал одну цепь Энкиду и показательно помотал ее кончиком из стороны в сторону. «Никаких цепей в моем заведении», тут же раздался громкий голос Ми. «Я не хочу, чтобы оно превратилось в еще одну серебряную гриву. Прошу прощения, мисс Грант», я закатил глаза, вызвав раздражение у хозяйки, а затем взглянул на ксеносов. «Вы можете не отвечать, если не хотите, но мне все же интересно узнать ваше мнение. Люди боятся нас», спустя несколько секунд сомнения и молчания начала Рэй. «Не то, чтобы мы ожидали чего-то другого, но это немного неудобно, когда столько взглядов направлены прямо на нас. Они также интересуются нами, ведь мы ведем с вами мирный разговор без привычных для них атак или враждебности», добавил Лет. «Больше страха они испытывают к вам, нежели к нам, мистер Архиман. Что же вы сделали, чтобы добиться такого?» «Мелочи, о которой упоминать не стоит», отмахнулся я и услышал довольно громкое фырканье со стороны некоторых членов персонала, а также смешок со стороны Морганы. На этом моменте к нам подошла Рю и положила перед нами новые порции, к которым притронулся уже я, поблагодарив официантку. Спустя мгновение двери в заведении открылись, показав уже знакомую семью Лаки вместе с ней самой. На них не было боевой одежды, и, видимо, они пришли просто поесть. «Мама Мия, мы пришли поесть», — вскрикнула Лаки, на что получила кивок владелицы, а затем осмотрела помещение, впоследствии найдя нашу группу. И отправив своих детей за свободный стол, она присела к нам, с интересом посмотрев на ксеносов. Хотя, если судить по их взглядам, они беспокоились о своей богине и не хотели отпускать ее одну. «Значит, слухи не врали, и ты действительно привел монстров на поверхность. Уж не знаю, безумец ли ты, или тебе просто нечего делать», сказала она, чем вызвало настороженность со стороны Рейлета. Скорее первое, так как только безумец мог взять в жены Моргану. Как грубо, ухмыльнулась королева-фей, а дети Лаки немного напряглись и приготовились действовать, если судить взгляду и замершему телу. Чем же я заслужила такое необоснованное мнение о себе, богиня обмана? Как понимаю, ты определенно не видишь в своих действиях ничего неправильного, так же ухмыльнулась Лаки. Но ты же не нападешь на меня только из-за этого, я не варвар, сказала Моргана. Я на это закатил глаза, а Лаки усмехнулась. Почти выпотрошенный Аттар с этим бы не согласился, произнесла Лаки, и зал мгновенно затих, сосредоточив внимание только на нашем столике, а затем перевела взгляд на меня и Тию. Как же вам удалось скрыть от гильдии свой настоящий уровень, ведь первый никак не мог раздавить седьмой. А-а-а, осуждающим тоном пропела Тия, посмотрев на Моргану. Так ты его не убила, это действительно ты, добавил я. Он был полезен, усмехнулась королева-фей, и я защищалась. Зверь 2. Не моя вина, что он оказался настолько слаб. Слаб, интересно, какую силу вы скрываете, высказалась Лаки. В любом случае, почему ты привел сюда монстров? Они доставляют неудобства, леди Лаки. Мы культурно и мирно проводим время, разве не так? Кстати, это Лаки, богиня обмана. Я пожал плечами и представил ксеносам Лаки, а затем указал ей взглядом на них. Сирену зовут Рей, а гоблина – Лет. И, как видите, они не нападают и все в этом духе. Приятно познакомиться, склонили голову Рей и Лет. А-а-а, высказалась Тия, защищая ксеносов. Их присутствие беспокоит население города, покачала головой Лаки. Я понимаю, что ты каким-то образом можешь пресекать агрессию монстров, а твои дети очень сильны, но из-за этого в Арария могут возникнуть беспорядки. Один монстр, причем не у всех на глазах, вполне терпимо, но не это. Какие тонкие намеки, усмехнулся я. Но все в порядке, ведь об этом нас попросил сам лорд Уран. А, не поняла Лаки. Ксеносы, то есть, такие как Рей и Лет, обладают интеллектом и даже умеют разговаривать по-человечески. На них нападают как авантюристы, так и другие монстры, и все, чего они хотят, так это мирно жить на поверхности, избегая всевозможных конфликтов. Лорд Уран же взял их под свою опеку, защищая и помогая им, сказал я, чем вызвал искреннее удивление Лаки и мягкое объятие Тии и ксеносов, что съежились и опустили взгляд. Полагаю, дальше объяснять нет смысла, ведь вы и сами уже все поняли, не так ли? Теперь взгляды зевак в пабе, что были направлены на ксеносов, выражали вину, стыд, жалость и сострадание. Как-никак сцена обнимающихся ксеносов и Тии действительно заставляла задуматься о человечности. Так вот почему Уран издал такие особые правила в отношении вас. Сощурив глаза, сказала Лаки, т.ц. И этот старик молчал об этом, ну, вы не можете его винить, ведь не все монстры такие, а только ксеносы. Это не отменяет того факта, что он скрыл это от нас, богов, нахмурилась Лаки, на что я пожал плечами. Извините, что так смотрела на вас, сказала какая-то авантюристка Рейлету, подойдя к столику. Я не знала, что все в порядке, слабо улыбнулась Рей. Да, вы не виноваты. «Мисс», — добавил Лет, — «после нее стали подходить и другие, кого съедала совесть, а я получил ехидный взгляд Моргана и сделал глоток кофе. Итак, процесс запущен, и все, что осталось делать, так это ждать реакции Урана. Посмотрим, что он предпримет в ответ на это. Ага-ага, минус ноль, АН, как глава, выскажите свое мнение. Вполне возможно, что сможете повлиять на будущие главы». Глава 128, близ Арария. Спустя пару дней наша семья выбралась на отдых, а точнее, за пределы города на небольшой поляне, чтобы расслабиться, оторваться от суеты и, по большей части, выполнить обещание Рей, что я дал ей. Сейчас мы расположились на пледе с увесистой и большой корзиной с едой и наслаждались хорошей погодой, пока сирена кружила в небе и впитывала каждым пером воздух поверхности. За этот короткий срок случившееся в пабе разнеслось по всему Арария, отчего разговоры о существовании ксеносов вспыхнули как лесной пожар. Возникли споры о гуманности в отношении них, возможности покинуть подземелье и опасности для людей. Информация, которую я скормил Лаки, также дала отклик, и довольно громкий. Не только боги, но и люди начали задавать Урану вопросы. Его ответ содержал то же самое, что и рассказал нам, и город разделился примерно поровну на две стороны, где одна хотела позволить ксеносам жить среди людей, а другая – оставить все как есть. Но этим все не ограничилось. Всплыли вопросы не только о ксеносах, но и необходимости человечества в богах. Они являются самыми значимыми и влиятельными фигурами в Арария, и, разумеется, их голоса будут услышаны, каким бы незначительным ни был тот или иной бог, в отличие от простых людей. Последним банально не остается ничего другого, как подчиниться решению первых. Здесь речь шла не об опасности со стороны монстров ввиду предположительного отсутствия богов, и, следовательно, их фауны, а о свободе и праве выбора человечества. Как-никак мышление бога и человека различается. И если коротко, своими действиями я посеял плоды наступления новой эпохи человека этого мира. Пока все ограничилось простыми разговорами, но вот что из этого выйдет, кто знает, кто знает. Сам Уран пока не предпринимал никак действий, по крайней мере, видимых. И из этого можно сделать вывод, что либо он еще не придумал, как поступить, либо именно такая ситуация и была его целью. В любом случае, что бы он ни решил, сомневаюсь, что мы с этим не справимся. Благородный фантазм в помощь, как говорится. Хотя, я понимаю присутствие тут леди Гестии и Белла, но никак не ваше, лорд Гермес, а также вашего капитана, сказал я, переведя взгляд в сторону. Не поделитесь, зачем вы здесь? Помимо нашей семьи, Гестии, что взяла выходной с работы и сейчас слушала сомнительные советы Морганы о том, как привлечь внимание Белла, а также его самого, который слушал о жизни ксеносов Атлета, здесь были бог Гермес и его капитан. Асфиаль Андромеда, человек с бирюзовыми волосами и голубыми волосами, что носила длинный белый плащ и прямоугольные очки. Она создавала впечатление серьезной деловой женщины, что хорошо выполняла заданную ей задачу, и в целом ее можно назвать приятной, но не ее бога. Гермес, молодой на вид мужчина с блондинистыми волосами, оранжевыми глазами и шляпой, похожей на ковбойскую, был Хаем. Я бы назвал его вторым Диадро из ДХД, по крайней мере, на первый взгляд, а это далеко не комплимент. Также, насколько я слышал, Гермес являлся самой осведомленной личностью во всем Арария. Прошло совсем немного времени, как мы здесь устроились, а ты уже хочешь нас прогнать, Романи. И разве плохо заводить новые знакомства? Хитро улыбнулся Гермес. Вы слишком грубы, лорд Гермес, высказалась Асфи. Мы практически силой навязались им в компанию, и раз это так, нам стоило бы соблюдать правила приличия и вежливый тон. Действительно, какой шумный бог, прокомментировала Моргана. Наше приглашение касалось только богини очага и кролика, а не случайных прохожих. Вы могли бы просто отказать нам, верно? Спросил Гермес. Не могли, потому, начала Асфи, а затем замолчала, нахмурив брови и окинув осуждающим взглядом своего бога, но и мне, и Моргане было ясно, по какой причине мы не могли отказать им. В их глазах, разумеется, как-никак правила Урана касаются только нападения. Я согласился лишь потому, что его чрезвычайно случайная встреча с нами посреди улицы и желание подружиться выглядели подозрительными, ведь в последнее время мало кто хотел пересекаться с нами дорогами. Тем более, таким способом. Те же, что сейчас лежало у меня на коленях, не особо беспокоилась по поводу всего этого и просто наслаждалась погодой и нашей компанией. Возвращаясь к теме, вы действительно хотите просто завести новые знакомства? Спросил я. Разумеется. И это ни в малейшей степени не связано с лордом Ураном, полагаю, усмехнулся я, на что он на мгновение замолчал. Эй, откуда такой серьезный настрой и допрос? Мы здесь, чтобы отдохнуть. Разве не так? Вмешалась Гестия. Это была изначальная цель, богиня очага, сказала Моргана и посмотрела на Гермеса. И мне не понравился твой взгляд на мое тело, бог. Может, ты хотел бы стать второй богиней красоты? Извини за это, однако я просто не мог, начал Гермес, как у его шеи оказалось лезвие посоха топора Морганы. Я на это закатил глаза, Гестия забеспокоилась, Белл и Лет перестали разговаривать и широко посмотрели на королеву-фей. Асфи даже не успела среагировать на действия Морганы и напрягла тело, приготовившись к бою, а сам Гермес поднял руки в жесте подчинения. «Убери оружие, Моргана!» «Будто ты сама не поняла, что он, таким образом, прощупывал почву», — сказал я, на что Гермес виновато улыбнулся, а Моргана усмехнулась. «Это не имеет значения. К тому же, я знакома с такими, как он», — сказала она, «но все же послушала меня», отчего окружающие облегченно вздохнули. Я же поднял бровь на ее слова и жестом попросил ее продолжить. Если точнее, он очень похож на меня в плане выбора методов и достижения цели. «А чем ты, Моргана?» — спросила Гестия. Большинство, и не только она, не поняло ее, если судить по их взглядам, но не Гермес. Улыбка медленно сползла с его лица, а в глазах появилась холодность и серьезность. Я же усмехнулся, ведь слова Морганы определенно совпадали с моим суждением об этом боге. Вот значит как, усмехнулся я и посмотрел на Гермеса. В таком случае, какова ваша цель, лорд Гермес? Возможно, вы сотрудничаете с лордом Ураном, но ваша преданность принадлежит лишь вам и вашим убеждениям. Чем же наша скромная семья заинтересовала вас? Выбирайте выражение, мистер Архиман. Я не потерплю оскорблений лорда Гер. Все в порядке, Асфи, спокойно сказал Гермес, и его тон определенно удивил ее, если судить по широко раскрытым глазам. Если я скажу вам об этом, выполните ли вы мою просьбу, смотря, какая она, и что мы получим взамен, ответил я и погладил засопевшую Тию. Наверняка ты слышал обо мне в городе. На самом деле, моя семья специализируется не на исследовании подземелья и выполнении различных заказов, в том числе и от гильдии, а на сборе всевозможной информации как в Арария, так и за его пределами. Город имеет много секретов, и могу уверенно сказать, что большинство из них мне раскрыты. Допустим, и это именно то, что я предлагаю вашей семье. Информация, любая, о которой вы меня попросите, будет предоставлена вам в лучшем виде и со всеми имеющимися подробностями, сказал Гермес, вызывав у Гестии беспокойство, очевидно связанное с Беллом, у Асфи, осторожность и напряжение, у Белла, невинный интерес, а у Лета, опасение. Теперь мы разговариваем как воспитанные деловые партнеры, кивнула Моргана. И что за просьба? Обработав его слова, спросил я. Одноглазый черный дракон. Этот мир нуждается в победе над ним, и если учитывать полученную о вас информацию, вам это под силу, заявил Гермес. Одно из трех великих заданий, я поднял бровь. Если это настолько важно, то почему бы не использовать Арканум? Сомневаюсь, что несколько богов не смогут победить его. Мы не можем, ответила за Гермеса Гестия. Правила придуманы богами не просто так. Это бы не отличалось от того, что было до. Гестия, сейчас эта информация не важна, прервал ее Гермес и посмотрел на меня. Мы бы причинили больше вреда, чем пользы, использовав Арканум, и поэтому победа должна быть достигнута силами смертных. Итак, мы договорились. Я усмехнулся на его попытку скрыть пикантные факты и намек на привычную эпоху богов из Насуверса, когда их в принципе ничего не ограничивало, если дело касалось человечества. Однако, я посмотрел на Тию и задумался. Цель являлась драконом, и поэтому авторитет Тии над любым существом, имеющим хотя бы намек на драконью сущность, может сделать все за нас, возможно даже без битвы. А еще он черный, что указывало не только на цвет, но и на усиленную версию себя. Когда бог входит в подземелье и по какой-то причине выпускает свою божественность, оно рождает именно такого монстра с целью убить в первую очередь не авантюристов, а богов. По сути, подземелье действовало как та же Гая из Насуверса, что заботилась исключительно о планете, но не о разумных существах, причиняющих ей вред. Хотя, все это не касалось Ти, как удалось выяснить. В любом случае, сомневаюсь, что он доставит какие-либо неудобства и поэтому договорились. Минус ноль. А.Н. Как глава, выскажите свое мнение. Вполне возможно, что сможете повлиять на будущие главы. Глава 129. Неизвестное место. Затягивать с делом не было смысла, и поэтому, как только мы закончили пикник на открытом воздухе, я телепортировал нас прямо к дракону, найдя его с помощью триеи магии. И это не составило проблем, ведь его сигнатура очень хорошо выделялась среди множества других душ. Сейчас мы находились на возвышенности, посреди выжженной до черноты земли, покрытой слоем пепла и пыли. Воздух здесь был душный и почти горячий, вдали виднелись горы, а зелени или какой-либо живности не присутствовало в принципе, за исключением нашей цели, разумеется. Чуть поодаль лежал и, видимо, спал дракон, и увидев его, не могу сказать, что был впечатлен. Это просто дракон, большой, но вполне себе обычный дракон, с черными крыльями и чешуей, острыми клыками и когтями, длинным шипастым хвостом и одним впалым в глазницу глазом. Ну а по силе, Драйк бы съел его на завтрак и попросил добавки. Насколько я помню, он потерял глаз в борьбе с каким-то авантюристом, а позже семьи Гера и Зевса почти выполнили все три великих задания, за исключением этого дракона. Довольно забавно слышать что-то подобное, ведь в привычной мифологии эти двое были женаты и при этом не особо считались с мнением друг друга. Особенно быстрый, как молния, старик. «Это он?» – осторожно спросила Гестия, спрятавшись за Белла, который смотрел на дракона широко раскрытыми глазами. «Мы слышали о нем от авантюристов, но не думали, что увидим его вживую. Он силен», – удивилась Рэй, а Лет на это согласно закивал. «Не впечатляет», – скучающе сказала Моргана. «Лорд Гермес, вы уверены, что нам нужно быть здесь?» – обеспокоенно спросил Асфи. «Зачем же?» – восторженно воскликнул Гермес. «Нам предстоит увидеть героическую битву между человечеством и монстром. Это легендарное событие, стать свидетелем которого выпадает раз в жизни, и разве ты не хочешь посмотреть на это, моя прекрасная Асфи?» «Ну, может быть», — замялась Асфи. «А-а-а-а», — пропела Тия, посмотрев на меня. «Ты же меня знаешь, все пройдет отлично», — улыбнулся я и погладил ее голову, а затем перевел взгляд на дракона. «Ну, я пошел, удачи», — помахал рукой Гермес, остальные повторили за ним, немного беспокоясь за меня. «Хочешь поцелуй на удачу?» — ухмыльнулась Моргана, на что я закатил глаза и спрыгнул вниз. Минус ноль. Асфи не знала, о чем думала семья Тиамат и Самрамани, что абсолютно спокойно воспринял борьбу против одноглазого черного дракона, тем более в одиночку. Это не удалось сделать даже двум сильнейшим семьям того времени, что объединили силы и все равно проиграли. А тут Рамани был один, и его не беспокоил ни сам дракон, ни его мощь, что она ощущала даже отсюда. Асфи была четвертым уровнем, что по меркам Арария действительно неплохо, но даже так она испытывала искренний страх, просто находясь в такой близости к этому дракону. И причина была более чем обоснованной, ведь в случае чего они банально не смогут убежать и спастись. Ее бог же находил их нынешнее положение чрезвычайно волнующим, настолько, что она никогда не видела такого восторженного выражения на его лице, даже когда он подглядывал за ней во время купания. Его глаза горели от предвкушения, будто бы цель его существования вот-вот будет достигнута, и Асфи ничего не оставалось, как смириться со всем этим и надеяться, что Рамани и семья Тиамат добьются успеха. Она перевела взгляд на других присутствующих, чтобы увидеть их реакцию на все это. Богиня Гестия, Белл Кранил и Ксеносы испытывали то же самое, что и сама Асфи, но вот оставшиеся двое. Богиня Тиамат с верой в глазах смотрела на Рамани, но без страха за жизнь или раны, по какой-то неведомой Асфи причине. Моргана Лефей же выглядела скучающе и даже немного разочарована, что заинтересовало капитана семьи Гермеса. А еще, эта женщина определенно была благородных кровей, судя по ее осанке и умении держать себя. «Мисс Лефей, если позволите, есть ли причина, по которой вы выглядите такой скучающей?» — спросила Асфи. «Будто бы одноглазый черный дракон не стоит вашего внимания, и что я не волнуюсь за жизнь моего мужа, не так ли?» — продолжила за нее Моргана, на что получила согласный кивок. «Силы моего мужа достаточно, чтобы сравнять с землей весь город и королевство вместе с ним за пару мгновений. А дракон, я бы назвала его жалкой пародией, но никак не драконом». Асфи ошеломленно посмотрела на нее, не в силах поверить в услышанное. Какое-то внутреннее чувство подсказывало ей, что Моргана не преувеличивала, не выказывала надменности, не лгала. И именно по этой причине Асфи просто-напросто не могла представить масштаб силы, о котором говорила Моргана, ведь такая сила была только у богов, и то немногих. Но вспоминая древние тексты, что Асфи читала в своей жизни, ни один бог не имел настолько огромную мощь, никогда. Арамани был человеком, сильным, но человеком, и его тело просто не могло выдержать такие объемы. Поэтому Асфи начала сильно сомневаться, был ли он действительно человеком, замаскированным богом, использующим арканум, или же чем-то другим. В следующий момент раздался громкий драконий рык, что поднял сильный ветер и заставил прикрыть уши и закрыться руками от пыли, летящей в глаза. Спустя секунду Асфи посмотрела вниз и увидела, что теперь на Рамани, засунувшего руки в карманы, смотрел выпрямившийся одноглазый черный дракон. Его тень устрашающе возвышалась и над Рамани, и над остальными. Чудовищно огромные когти, пасть, заполненная клыками, и черная чешуя будто поглощали сам свет, а из-за широко раскрытых кожистых крыльев дракон казался еще больше, чем был на самом деле. Асфи затаила дыхание и сглотнула слюну, забеспокоившись за безопасность себя и остальных. И не зря, ведь дракон открыл свою пасть и изверг огненный яд. Пламя рвануло на Рамани, а затем полностью покрыло его, скрыв от глаз и распространяясь дальше, прямо на их группу. Асфи попыталась что-либо сделать, чтобы защитить себя и остальных, но когда огонь почти настиг их, грозя поглотить и сжечь дотла, перед ее глазами возник магический барьер. Слабо даже для пародии, услышала она голос Моргана и, повернувшись в ее сторону, увидела вытянутую руку, отчего сделала вывод, что барьер поставила именно эта женщина. Остальные, а не только Асфи, за исключением Морганы, бога Гермеса и богини Тиамат, также были напуганы, но увидев барьер, окинули женщину благодарным взглядом, что быстро сменилось страхом за жизнь Романи. «Что с Романи? Его кто-то видит!» — воскликнула богиня Гестия. «Нет, мы должны что-то сделать», — добавила Сирена. «Почему вы так спокойны, мисс Лефей?» — не выдержал Асфи. «Это ваш муж, и вы позволите ему так просто умереть?» «О, правда?» — проигнорировав волнение, ухмыльнулась Моргана. «Почему бы вам не приглядеться?» Спустя мгновение, когда дракон уже прекратил атаку, из ниоткуда взявшийся ветер развеял остатки пламени, открыв взору полностью невредимого Романи, перед которым горел золотой магический круг с шестиконечной звездой. Ну, могло быть и хуже. Думаю, это сошло бы за антиармию. Где-то ранка, но без каких-либо особых эффектов. Грустновато, задумчиво произнес Романи, упомянув неизвестные асфитермины. Однако то, что он защитился от такой мощной и разрушительной атаки, даже не вспотев, заставило ее переосмыслить представление о его силе и ее пределах. И не только Асфи. «Как, неверующе пробормотала богиня Гестия. Это потрясающе», — добавил Белу. «Великолепно. Это действительно герой, чья сила должна воспеваться в легендах. Абсолютное доминирование над монстром и полный контроль ситуации. Это так захватывающе, не так ли, Асфи?» Совершенно восторженно воскликнул бог Асфи. Только на дыхании дракон не остановился и бросился на Романи, широко раскрыв пасть и выставив свои когти. Но даже так каждая попытка ударить своего врага натыкалась на магический круг, что полностью нивелировал всякий урон и не подпускал монстра к капитану семьи Тиамат. Сам Романи заинтересованным взглядом изучал дракона, просто стоя на месте и не обращая внимания на увеличивающуюся с каждой секундой интенсивность ударов и ярость монстра. И смотря, как одноглазый черный дракон, один из трех великих заданий, прозванный мировым бедствием и победивший две самые могущественные в свое время семьи, ничего не мог сделать единственному человеку перед собой, Асфи не могла не испытывать ни доверия, ни понимания, диссонанс между реальностью и здравым смыслом, а также неловкость и даже жалость к этому монстру. Вся эта сюрреалистичная картина происходящего насильно заставила Асфи задаться вопросом, не сошла ли она с ума, или, находился ли ее разум под чьим-то контролем, заперев в чрезвычайно реалистичную иллюзию. И сейчас, ей, как и остальным, оставалось лишь смотреть на тщетные попытки монстра хотя бы ранить одного единственного человека, который не выказывал ни капли уважения к своему противнику, пока их видение реальности менялось с каждой пройденной секундой. Минус 0. А.Н. Как глава, выскажите свое мнение. Вполне возможно, что сможете повлиять на будущие главы. Глава 130. Арария. Вы догадываетесь, зачем я вас сюда вызвал? Спросил Уран. Не в малейшей степени, я пожал плечами, а Тиа закивала на это своей головой. Мы снова находились в комнате молитв и смотрели на Урана, что выглядел не иначе как разозленным и крайне раздраженным. Моргана и Ксеносы остались в резиденции, ведь первая не придавала ему абсолютно никого значения, а последние в некоторой степени боялись показаться перед ним, так как не хотели создавать лишние проблемы. Я же после произошедшего пришел к выводу, что не было никого смысла опасаться чего-либо в этом мире. Хваленный одноглазый черный дракон вообще ничего из себя не представлял. В прошлом мире была ощутимая загадка, отсутствие эффективности у моих цепей, какие-то подводные камни и прочие факторы, но не в этом. Дух и вовсе заставил меня использовать благородный фантазм и пережил его, даже если ослабленный, и поэтому играть в безобидного мальчика мне перехотелось. «Не делайте вид, что вы здесь ни при чем», — грозным голосом сказал он. «Вас принес на своей спине одноглазый черный дракон прямо в центр города. Вы хоть понимаете, какой ущерб нанесли? Он — катаклизм, что уничтожал земли и убивал сотни тысяч». Я закатил глаза, а Тиа непонимающе уставилась на Урана, будто бы это он странный, а не мы. Дракон действительно навел шума. Поднялась паника, толпы людей бежали кто куда, раздались крики ужаса и молитвы о спасении, и даже некоторые боги использовали свой арканум, приготовившись к бою, однако все они застыли и выпали из реальности, когда он начал ласкаться о мою руку. Ну а после все вылилось в то, что сейчас происходило. Гестию, Белла, Гермеса и Асфия телепортировал поближе к городу, так как об этом они попросили меня сами. Понимаемо, ведь отправившись с нами, их ждала бы куча проблем и вопросов. Из них самым впечатлительным оказался Гермес, что рвал и метал, ожидая великого боя насмерть, а получил, по сути, избиение младенца. Хотя, Беллу также выделился, ведь захотел стать таким же сильным, как я. Хе. Возвращаясь к дракону, когда я выяснил все, что хотел, то заковал в цепи и позвал Тию. Увидев ее, он сначала попытался вырваться, начал извиваться и рычать, но затем постепенно успокоился, когда Тия прикоснулась к нему, и под влиянием ее божественности чешуя дракона немного изменилась, приобретя мягкие голубые крапинки. Спустя короткое время он стал похожим на ребенка, что уже являлось привычным явлением, а его отношение ко мне обусловливалось моей силой, которую я против него использовал. Тия перевела рычание дракона, и, как оказалось, он помнил свои действия. Подземелье приказало ему убить богов, что проявили свой арканум внутри него. Дракон сделал это, убив и поглотив какую-то богиню, и по этой причине его сила стала настолько огромной. Чуть позже, уже на поверхности, он поглотил какого-то духа, и именно тогда потерял глаз. Сейчас же он не представлял опасности, если, конечно, ей не подвергалась Тия. По его словам, она для него мать, что неудивительно, и ему нравится находиться в ее компании. Ну и в моей, ведь я достойный противник, и в данный момент он. Вы про него? Спросил я, указав пальцем на шею Ти, вокруг которой обернулся уменьшенный дракон, на вид безобидный, как по мне. Хватит, этот дракон должен быть убит, как и любой другой монстр. Люди должны знать, что им ничего не грозит. Особенно он, заявил Уран, на что я усмехнулся, а Тия зарычала в его сторону. Ой, а как же ксеносы? Сейчас эту кроху вполне можно назвать их частью, сказал я и погладил Тию по голове, чтобы немного успокоить. Или же вам было наплевать на ксеносов изначально, добавила Тия угрожающим тоном. Сколько земель превратились в опаленные пустоши? Сотни. Сколько невинных сжег этот дракон? Тысячи. Люди боятся его и ненавидят, а вы привели его сюда и поставили на общее обозрение, проигнорировав мои слова, сказал Уран и посмотрел на Тию. Мы спустились сюда ради смертных, чтобы даровать им силу противостоять угрозе снизу. Почему же ты поддерживаешь этого монстра? Сурово пропела Тия, отчего Уран широко раскрыл глаза. Она права, знаете ли, кто-то умирает, а кто-то убивает. Это естественный ход мира, единый закон, которому подчиняется вся существующая жизнь, как и сказала моя богиня, даже ваша, божественная. Убить или не убить, сугубо личный выбор каждого, а не по указке кого-либо. Как и то, нужна ли помощь со стороны или нет. Разве ты не человек, Романи? Почему тебе настолько все равно на жизнь своих собратьев? Довольно забавно наблюдать, как вы пытаетесь воззвать к моей человечности, лорд Уран. Вот только боги и люди мыслят по-разному и имеют разные представления о жизни. А последние, к тому же, блещут отличными друг от друга пониманиями человечности, усмехнулся я. Как думаете, почему мы появились здесь, в этом городе? Со всей этой силой и способностями, я не знаю. Ой, тогда почему я чувствую ложь в ваших словах? Значит, либо у вас были свои догадки, либо кто-то вам о нас рассказал, сказал я, а Уран промолчал и сделал непроницаемое лицо. Был ли это некий седой старик с раздражающей клыкастой ухмылкой? Ты забываешь, с кем говоришь, Романи, только и сказал Уран, на что я усмехнулся еще раз. Зилреч всегда оставлял свой след, куда бы меня ни отправлял. Об этой возможности я задумался еще вчера, и, видимо, не зря. Впрочем, оставался вопрос зачем, и что за выгода, о которой он говорил. Знаете, он не взаимодействует с неинтересными ему людьми. Это могут быть очень разные личности, но всех их объединяет одна очень интересная деталь, все они видят мир по-своему, и зачастую их видение очень отличается от действительности. Разумеется, есть исключения, но вы вряд ли входите в их число. Итак, как этот мир видите вы и что хотите изменить? На этом моменте божественность Урана вспыхнула с огромной силой и заполнила комнату молитв. Колонны и все помещения затряслось, а я почувствовал, как она начала давить на меня. Дракон на шее Ти дернулся и приготовился принять свою полную форму, а она сама уже собиралась выпустить свою божественность, но я просто усмехнулся и перестал сдерживать часть своей иманы. Она мгновенно расширилась и образовала своеобразный купол, через который пыталась пробиться божественность Урана, но, разумеется, не могла. Это, очевидно, Уран заметил, и еще немного поддерживая давление, все же отступил, и все вернулось к норме. «Разве он не рассказывал вам об этом, лорд Уран?» – спросил я, на что не получил ответа или какой-либо реакции. «В любом случае, хорошего вам дня, и ваши попытки надавать на нас выглядят действительно забавно. Это так, к слову». Минус ноль. Вернувшись домой в сопровождении довольно напуганных и опасающихся взглядов, передо мной предстала некая картина. Она была знакома мне, ведь относительно такая же ситуация произошла и дома в ДХД, однако в тот раз я не ощущал опасности, как сейчас. На обеденном столе стояла миска супа, что выглядело вполне нормально. Желтый бульон с кольцами жира, нарезанные в средние кусочки овощи и мясо, по виду куриное. Но не он пугал меня, хотя запаха готовки и самого супа в принципе не было, а то, что окружало стол. Рэй и Лет, что сидели за ним в абсолютном молчании, с опаской смотрели то на друг друга, то на меня, то на суп, будто они хотели что-то сказать, о чем-то поведать, но не могли. За столом также находилась Моргана, что улыбалась мне. Именно улыбалась, а не ухмылялась или что-то еще, и это привлекло мое внимание, ведь улыбалась она всего в двух случаях. Либо что-то хотела, либо была чему-то очень рада. Я напрягся и подошел к столу. «Ваше Величество, могу я узнать причину вашей чрезвычайно красивой улыбки?» «Сядь», — приказным тоном сказала она, и под действием чувств мое тело на автомате подчинилось ей. «Попробуй суп. Я приготовила его сама и хочу узнать твое мнение. Вы позволите поинтересоваться, почему молчат Рэй и Лет? А еще, почему я не чую запаха готовки? А еще, ты задаешь слишком много вопросов, муж, и я отвечу, когда ты попробуешь суп. А вы пробовали его?» Почувствовав ком в горле, спросил я. «Зачем мне это делать, если я готовила его для тебя?» Только и сказала Моргана, дав понять, что я не уйду, не сделав так, как она просила. «А-а-а-а», похвалила ее Тиа с заснувшим на шее драконом, восхитившись ее поступком. «Ты слишком добра ко мне, зверь 2», сделав самодовольное лицо, сказала Моргана и посмотрела на меня. «Пробуй, или я тебя заставлю». Я сглотнул ком в горле и взял в руку ложку, посматривая на Рэй и Лета, чьи взгляды практически кричали об опасности. Разумеется, мне не хотелось умирать, по крайней мере, не таким способом, и поэтому я макнул ложку в суп, чтобы проверить на едкость, как это часто показывалось в аниме. Что же случилось после? Ну, минус ноль, Моргана. «Да, муж, почему ложка внезапно ожила и захотела меня убить?» «Не знаю, возможно, это был замаскированный монстр». «О, это имеет смысл. Он принял облик безобидной ложкой, чтобы авантюристы взяли его на поверхность и продали обычному человеку без какой-либо силы или боевых способностей, что являлся идеальной жертвой. Затем, убивая одного человека за другим, монстр мог бы набрать силу и, в конце концов, захватить поверхность, став ее высшим хищником и новым великим заданием, превосходящим все остальные. Что-то вроде Лошкагеддон, пожиратель людей или судная ложка, конец жизни, а может и вовсе невидимый Лошкакалипсис. Да, я тоже так думаю. Монстры имеют поразительную способность к мимикрии, и не удивлюсь, если все именно так, кивнула Моргана, после чего наступила гробовая тишина, что длилась секунд 10, а затем я не выдержал. Что за варево ты приготовила, черт возьми, что ты туда кинула, Это даже не оружие, а нет, а что-то из области истинной магии. Твой суп оживил чертову ложку. И вообще, почему тогда не ожила миска? Я покрыла ее замкнутым полем, разве это не очевидно? Абсолютно спокойно сказала Моргана, отчего у меня задергалась бровь. Иногда я испытываю глубокие сомнения по поводу твоего здравомыслия, муж. Полагаю, истинная магия плохо влияет на разум владельца. И после всего этого псих, я, где... Черт возьми, здесь моя вина, На этих мыслях я сделал то, что сделал бы любой настоящий мужчина, а именно отнес Тию в свою комнату и, обняв ее, закрыл глаза. С меня достаточно безумия на сегодня. Мне просто нужно поспать в теплых и приятных объятиях Ти, а завтра все будет по-другому. Полностью нормальный день и ничего похожего на это, верно? Верно же. Минус ноль. Как глава, выскажите свое мнение. Вполне возможно, что сможете повлиять на будущие главы. Глава 131. Арария. Прошло 2 дня с разговора в комнате молитв, и за это время в городе начались довольно шумные движения. В основном это, разумеется, обусловливалось присутствием одноглазого черного дракона, что любил лежать под солнцем прямо на крыше резиденции, даже если в уменьшенной форме. Резиденцию обходили стороной, люди, и не только они, не так уж и тихо обсуждали нас, даже подняв вопрос целесообразности присутствия нашей семьи. И хотя любой другой на нашем месте взволновался бы и попытался объясниться, нас это никак не задевало. Ксеносы на фоне дракона начали выглядеть незначительными и постепенно забывались, но вот тема присутствия богов заиграла новыми красками. В основном это из-за того, что они ничего не делали с нами и драконом, отчего медленно поднималось народное недовольство, я бы сказал. Но опять же, нас это не особо задевало. Хотя, не ожидал, что мой скромный дом станет таким привлекательным для богов. Делая глоток кофе и сидя на диване в гостиной, сказал я и посмотрел на гостей. «Да ладно», усмехнулась Лаки. «Очень в этом сомневаюсь. Разве мне здесь не рады?» надуто спросила Гестия. «Я все еще считаю, что ты меня обманул», с ноткой обиды сказал Гермес. «Привлекателен не дом, а его обитатели», обворожительно улыбнулась Фрея. «Помимо них и меня здесь не было никого. Те, Ксеносы и Моргана отправились в город, чтобы купить еды и одежду. Учитывая обстановку в Арария, Моргана сама вызвалась сопровождать их, и за это я ей благодарен, полагаю. Даже если ее варево двухдневной давности попыталась меня убить. Дракон же спал на крыше, а серебряная грива вместе с ним. Как понимаю, вы здесь, чтобы обсудить некую черную ящерицу?» Спросил я. «В яблочко», закивала Лаки, а затем сделала серьезное лицо, приоткрыв глаза, которые обычно были прищурены. «Даже если Тиамат способна приручать монстров, такой как он, совсем иной уровень. Одноглазый черный дракон не должен находиться в городе. Да, его сила слишком велика, чтобы держать его без привязи. Кто знает, сколько бед он принесет, находясь здесь», кивнула Фрея, а Гермес и Гестия с ней согласились. «Если его не провоцировать, он не станет делать что-то подобное. Он слишком горд для бессмысленных разрушений», пожал плечами я, и мои слова их не особо устроили. «К тому же, какой интересный способ выбрал Уран. Он решил послать вас, раз уж у него самого не получилось убедить меня. Какие мы хитрые, а, разумеется, трое из них не показали реакции на это, но не Гестия, что сразу же забеспокоилась и опустила голову. Ты прав, нас послал Уран. Но разве ты не беспокоишься за Тиамат? Люди довольно жестоки, такова их природа. Они боятся, и под действием страха они склонны поступать крайне нелогично и необдуманно», сказала Фрея. «Действительно, но это будет их выбор, верно? И, в конце концов, им останется только смириться с его последствиями», пожал плечами я, чем вызвал настороженные и удивленные взгляды. «В таком случае, выход только один», спокойно сказала Лаки. «Нет, мы не можем. Они же просто-просто», вскочила Гестия. «Гестия права, они же пока никому не навредили», добавила Фрея. А Гермес воздержался от принятия чьей-то стороны. «Вы про изгнание, а?» – усмехнулся я. «Насколько я помню, для этого потребуется голосование богов или военная игра, но сомневаюсь, что у кого-либо из вас хватит на это сил. А ты очень самоуверен», – сказала Лаки. «И это не безосновательно», – пожал плечами я. «Видите ли, есть причина, по которой мы должны быть здесь. И если боги попробуют от нас избавиться, перед тем, как будет достигнута наша цель, то мы воспримем это как объявление войны». Я сделал паузу, пока боги передо мной нахмурились, уловив твердость моих слов. «Вам удалось избавиться от семей Зевса и Геры только потому, что они ослабели после битвы с драконом и не были способны дать отпор. Гермес, в силу нашей с ним сделки, рассказал кое-что интересное, касающееся этого события», начал я и взглянул на Фрию и Лаки, что показали стоическое выражение лица. «Боги спустились в этот мир ради развлечения, своеобразной игры между самими собой, а в каждой игре есть победитель и проигравший, как и элемент соперничества между ее участниками». Гермес усмехнулся, а Гестия переводила взгляд с меня на Фрию и Лаки. «И теперь, зная все это, можно предположить, по какой именно причине Зевс и Гера были изгнаны из города. Но вот вопрос, все действительно ограничилось статусом сильнейших семей или же тем, что они проиграли какому-то монстру?» Я сделал еще один глоток и положил чашку на стол. «Это ударило по вашей чести, а? Какое-то низшее существо растоптало вашу гордость и веру в свою непобедимость. Впрочем, чего еще стоило ожидать от богов, не так ли?» «Но», — замялась Гестия, — «человеку не понять наших взглядов, Романи, улыбнулась Фрея, и мы занимаемся не только этим, но и действительно заботимся о своих детях, помогаем и наблюдаем за ними, сказала Лаки. А я этого и не отрицаю, пожал плечами я, возвращаясь к теме, сейчас вы так любезны со мной исключительно из-за нашей силы, будь перед вами кто-то другой, он бы сразу же был изгнан или чего похуже, не так ли? Впрочем, я такой же, но без привязки к гордости. Итак, что вы решили? Минус ноль. Что они решили, муж? Спросила Моргана, сидя за столом вместе с остальными вернувшимся с похода по магазинам. Вопрос остался без ответа, но довольно очевидно, что это будет война против всех, пожал плечами я. А-а-а, пропела Тия. Действительно, кивнула на ее слова Моргана. Ты и правда собираешься воевать, это не в твоем вкусе. Разумеется, нет, усмехнулся я, но ничего другого они не предпримут, гордость не позволит. Честно говоря, я был разочарован местными богами. Я понимаю, что они даже запечатали свой арканум и все в этом роде, дабы не вредить смертным, но их суть осталась той же. Гермес, помимо информации об изгнании семей Зевса и Геры, поделился еще и тем, куда делись духи. Ранее, еще до появления Вавилонской башни, ее функцию выполняло обычное невысокое здание без поддержки какого-либо бога. Однако одни из первых спустившихся богов разрушили его, что носили название Эвилус. Злые боги, если коротко. Из-за этого естественный баланс сил был нарушен. Подземелье, под действием божественности, начало генерировать более сильных монстров и направлять их на поверхность, которые, собственно, и начали нападать как на людей и богов, так и на духов. Беспокоило ли это богов? Разумеется, нет. И в конечном итоге духи либо предпочли вернуться к земле, либо были убиты монстрами. Собственно, по этой причине боги решили запечатать свой арканум, дабы в первую очередь обезопасить себя, а не кого-то другого. Люди же стали разменной монетой и показателем рейтинга, ну, в большинстве случаев. Если обобщить все это, получается прискорбная, но привычная картина, когда боги, вмешавшись в естественный порядок вещей, стали проблемой, а затем необходимостью, по мнению людей, конечно же, в исторических источниках, разумеется, этой информации нет, ибо кто захотел бы, чтобы его грязные секреты вышли наружу. И да, Уран также был одним из первых богов, и он по какой-то причине тянул со строительством Вавилонской башни. А-а-а, пропела Тия, грустно смотря на тарелку перед собой. Разумная жизнь никогда не отличалась миролюбием, сказал я и обнял ее, отчего она прижалась ко мне в ответ. Я знаю, что тебе неприятна любая смерть, и поэтому сделаю все, что смогу, дабы избежать кровопролития. А-а-а, кивнула она и спрятала лицо у меня на груди, а я посмотрел на Моргану, что явно хотела что-то сказать. В чем дело? Спросил я. Я бы предложила тебе отделить этот мир от небес, чтобы создать некое подобие обратной стороны мира, но не думаю, что ты согласишься на это. Моргана также негативно восприняла полученную информацию, и ее желание вполне можно понять. Однако она не требовала меня поступить так, как ей хотелось, а сама отказалась от нее, беря в расчет мое мнение. Несмотря на все ее недостатки, Моргана действительно умеет заботиться о близких ей людях, а, это правда. Таким образом, я бы забрал право выбора у его обитателей. А еще, неизвестно, сколько времени потребуется духам, чтобы вернуться, вздохнул я. Что ж, посмотрим, какой метод они выберут, а уже из этого будем строить планы. Хотя это определенно случится очень скоро, думаю, день или два. Что делать нам, Романи? Спросила Рей, приняв виноватый вид. Мы благодарны тебе, богине Тиамат и Моргане, правда, но ввязываться в войну между тобой и богами. И это верное решение, усмехнулся я. Вам стоит вернуться в подземелье. Я наложу на вас заклинание, дабы вы стали незаметными, и сообщу о вашем прибытии Лиду. И еще раз, будь я на вашем месте, то поступил бы ровно так же. Это, замялась Рей. Спасибо, тебе и всем вам. Да, благодарим вас, добавил Лед. Все в порядке, не берите в голову, отмахнулся я и сделал глоток кофе. В конфликте определенно будут участвовать люди, и, полагаю, мне стоит немного расширить их кругозор. Выбор не всегда заметен человеческому глазу, но если указать на него, тыкнуть в него пальцем, то разговор уже совсем другой. А еще, возможно, тебе стоит заглянуть в подземелье и пообщаться с ним. Может быть, они смогут договориться насчет ксеносов, ибо после конфликта вряд ли это будут решать боги. Минус ноль. АН. Как глава, выскажите свое мнение. Вполне возможно, что сможете повлиять на будущие главы. Глава 132. Арария. Объявили ли боги нам войну в привычном понимании? Нет, разумеется. Они собрали Динатус, собрание богов, где решался тот или иной вопрос. Если простыми разговорами добиться результата не удавалось, и, пригласив Тию, назначили военную игру. Как я и говорил, гордость богов – довольно простая для понимания штука, и они в абсолютно любой ситуации не отступали от своих мнимых правил. В данном случае – поиска развлечения. Просто так нас выгнать не могли, ведь подорвали бы свой собственный авторитет и власть среди самих себя и смертных, ну и вызвали бы реакцию подземелья на Арканум, а поэтому пришли именно к этому решению. Сама Тия восприняла это на удивление смело и гордо, хотя обычно она не признавала любой конфликт и желала его избежать любым доступным способом. Тия приняла вызов, как и условие, что в случае нашего проигрыша, мы должны будем служить им какое-то время, но при этом потребовала справедливую награду за победу. В этом случае власть над городом, в том числе и боги, должна будет перейти к нам на довольно короткое время. Согласились ли они с ее условием, спустя некоторые дебаты? Да, ведь, по сути, к ним в руки могла попасть не только наша семья, но и дракон. Ну а сейчас, итак, нам нужно захватить крепость, попутно перебив членов семьи Иштар, Лаки, Самы, Фрии, Аполлона и Гермеса, перечислила Моргана и ухмыльнулась. Боги забавны, не так ли, муж? Здесь были только я и она. Ксеносы уже отправились в подземелье, а Тия и дракон, как и другие боги, наблюдали за игрой из Вавилонской башни. Сама же военная игра проходила за стенами Арария, и в паре сотен метров перед нами находилась крепость с высокими каменными стенами, толстыми деревянными вратами и высокими башнями. Я ощущал примерно сотню человек в ней, хотя, если считать только членов семей, их число не должно превышать 50. Как объяснила Тия, из-за репутации Морганы, боги наняли еще людей, дабы привнести баланс между силами. И это вызывало только ироничный смех, ведь он вообще бы никак не поменялся, будь наших противников хоть тысяча и более. А тебе действительно весело, а? Я закатил глаза. Как понимаю, ты не хочешь решить все за пару секунд. Среди них есть та девочка, так что это нежелательно, сказала Моргана. И почему бы тебе не развлечься? Я не садист. Лгать мне довольно глупо. Муж, выпустила смешок Моргана. Впрочем, ты можешь расчистить мне путь, чтобы я не тратила время зря. И сделай это так, чтобы вызвать у них инстинктивный страх. С чего бы мне? У меня превосходная память, муж. Понимаешь, к чему я веду? Ухмыльнулась Моргана, на что я вздрогнул, ведь она определенно имела в виду свой суп, который, к счастью, не успел попасть в мой организм. Они должны понять, насколько глупо перечить нам, и страх – именно то чувство, что лучше всего способствует смирению и подчинению. Ты же понимаешь, что мастер я, а не ты. Попытался я отстоять свои права, и Моргана тут же оказалась передо мной настолько близко, что на моей коже ощущалось ее дыхание и запах. «Тогда ты хочешь награды?» – соблазнительно прошептала она, прикоснувшись своим носом к моему. «Мы ведь не исполняли супружеский долг». «Верно, я определенно не против высосать из тебя все соки и обещаю, тебе это понравится». Я окинул ее пустым взглядом, а спустя несколько секунд устало вздохнул и мягко отодвинул Моргану от себя, чем вызвал ехидную ухмылку. «Сделает ли она это?» «Разумеется, да». Какие в принципе сомнения могли существовать по этому поводу? Но с другой стороны, ее слова заставили меня задуматься над одной вещью, связанной с либидо. Но да ладно, это не особо важный вопрос. Мой облик сменился на принадлежащий слуге, а затем я поднял к небу, и в следующий момент над крепостью загорелся магический круг, что по размерам превзошел ее площадь в два раза. Увидев это, Моргана кивнула и медленным шагом направилась к воротам. На ее голове появилась корона и вуаль, закрывающая лицо, в правой руке возник ее посох-топор, подол платья удлинился, а вокруг нее материализовалась конструкция, напоминающая спинку трона из потерянного пояса. Что ж, раз Моргана хочет шоу, то почему бы и нет? Как-никак вреда я не получу, как и те, не так ли? Минус ноль. Моргана прошла сквозь разрушенные врата крепости, пока магический круг романипулировал всю площадь копьями света. Каменные стены плавились, башни обваливались, а земля взрывалась от атак волшебника. Вокруг царила паника, все, кто мог, пытались сбежать из-под, казалось бы, бесконечного града атак. И хотя Романи не особо целился, Практически каждый раз копья настигали убегающих и защищающихся. Авантюристы, которые считались сильными, принялись обороняться и вытащить из-под атаки более слабых коллег, но долго противостоять мощи Романи не мог никто. В конечном итоге, все, что они могли сделать, так это попытаться атаковать королеву фей, что зашла в крепость, и надеяться на лучшие. Взгляд Морганы под вуалью был направлен исключительно вперед, откуда она чувствовала Айс, в которой заинтересовалась. Ее не волновали окружающие ее смерти, ошеломленные и пустые взгляды защитников крепости и так далее. Моргана не сбавляла шага, и каждая атака, направленная на нее, была мгновенно пресечена. Ее два навыка, защита феи и магия элементов, делали всю работу без какого-либо напряжения со стороны Морганы, отчего попытки напасть на нее напоминали жужжание насекомых. Первый обеспечивал ей в бою чрезвычайно высокую удачу, а второй позволял использовать все шесть известных элементов. Любое заклинание ниже ранга С мгновенно отменялось, а нападающие либо сгорали в огне, либо мерзли насмерть, либо были разорваны ветром и так далее. Моргана не видела смысла в использовании неврангоминиадах, которые она соткала во внутреннем море планеты в количестве 12 штук, и уж тем более не в благородном фантазме. Ее нынешние противники банально были недостойны увидеть все это. Другой вопрос был бы с ее сестрой, хотя сейчас даже сама Моргана не была уверена на этот счет. Хотя Моргана зареклась всегда полагаться только на себя и не поддаваться чужому влиянию, время с Романи заставило ее вспомнить то время, когда она все еще не закрыла свое сердце. С ним она чувствовала себя по-настоящему свободной и умиротворенной настолько, насколько это было в принципе возможно. Общение с ним изменило ее, и ей нравилось это чувство, до такой степени, что Моргана определенно не постеснялась бы использовать любой доступный метод, чтобы сохранить его. «Ну а сейчас, какой теплый прием! Я польщена!» — ухмыльнулась Моргана, смотря на членов семьи Лаки и капитана семьи Фрии, не все имена которых я не удосужилась запомнить. «Но вы лишние, мне нужна только та девочка». «Да пошла ты», — рявкнул зверочеловек. «Зачем тебе Айс?» «Как грубо», — сказала Моргана и стукнула рукоятью своего оружия о землю. В следующее мгновение всех, кроме Айс и Аттара, отбросил сильный ветер, что оставил на их телах множественные порезы. Капитан семьи Фрии попытался контратаковать, но магические лучи, что внезапно появились позади Морганы, пронзили его и прибили к стене неподалеку. «Чего ты хочешь?» – спросил Айс, смотря на Моргану и сжимая рукоять своего меча, направленного на королеву фей. «Я чувствую в тебе тьму, дитя, желание силы и ненависти, что направлены на дракона. Однако, почему ты обратилась за помощью к богам, если в твоих жилах течет кровь духа?» Моргана поняла, какой личностью обладал Айс, и такая, как она, готова на все, ради достижения своей цели. А раз это так, то королева фей захотела этим воспользоваться. «А чем ты?» «Достаточно спокойно», — сказала Айс. «О, так ты не знаешь, твоя богиня ничего тебе не сказала?» «Это прискорбно», — с жалостью в тоне произнесла Моргана, чем вызвала еще большее непонимание. «Кого у тебя забрал дракон, дитя?» «Мать, и она была духом?» — спросила Моргана, на что получила кивок. «Сочувствую, но что бы ты сделала, если бы узнала, что не дракон виноват в этом?»